сейчас. Глава 25. Александра отдала ноутбук Ивана Абрамченко в техотдел. Наумов пришел в кабинет как раз в тот момент, когда она просматривала отчет. Увидев Михаила, махнула. «Интересное у нас получается кино». У Ивана было два рабочих аккаунта в сети на связи. Один его собственный, а второй, что называется, левый. Пароль, который наши аналитики нашли в памяти ноутбука, в этот аккаунт не пускает. Изменен? Наумов встал за спиной Александры, облокотился на спинку ее кресла, разглядывая через плечо записи. Чернова сама удивилась. Изменен. Но не с аккаунта Абрамченко, а с другого IP-адреса. Ребята его пробивают, там VPN использован, но Лёша Дебров обещал помочь. Лёха найдет, Михаил улыбнулся. Но Чернова его будто бы не слышала. Перебирая записи, она рассуждала вслух. Но Лёша еще на кое-что интересное обратил внимание. Этот левый аккаунт был в сети с домашнего адреса в тот момент, когда Иван был в школе. Может, не был? Был. Его присутствие подтверждает классный руководитель. То есть в аккаунт из его компа заходил кто-то другой? Так думаешь? Александра запрокинула голову, озадаченно взглянула на Михаила. Получается, что так. Вопрос, кто это мог быть? Со слов отца он был на работе. Он говорит, что это могут подтвердить коллеги. Мать? Чернова пожала плечами. Не исключено. Примечательно, что именно этот левый аккаунт Иван использовал для работы в «Ромашке». И если он входил в сеть, но это был кто-то другой, мог ли он узнать что-то запретное, что-то опасное? Если так, то этого кого-то бы и прикончили. А труп у нас в морге принадлежит пацану. Чернова задумалась. Все верно ты говоришь, но надо отработать эту версию. У Наумова изогнулась бровь. Это каким образом? В ак мы этот влезть не можем, потому что тот, кто приглядывает за игрой, а за игрой кто-то приглядывает, уж будь уверена, он увидит это и сбежит. А ты мне потом будешь поручение на розыск выписывать. А я не волшебник, я от того не знаю, кого искать не умею. Он начал привычно заводиться. Александра махнула на него рукой, указала на кресло напротив стола, мол, садись. Наумов неохотно подчинился, плюхнулся на стул. «Нужно поговорить с матерью Ивана». «И что тебе мешает?» «В больнице она, в кардиологии. Главврач пока не пускает». Александра задумчиво барабанила по столу. «Если она заглядывала в компьютер сына, она могла что-то увидеть. И это что-то может быть причиной смерти Ивана. Так я считаю». «Ну, верно ты считаешь. Только ты сперва точно выясни, что она дома была. По локации пробей через сотового оператора. А то иначе у тебя появится какой-нибудь мифический фигурант, который влез в квартиру Абрамченко, чтобы пошариться в его компе». Александра прищурилась. «Думаешь, она что-то скрывает?» Наумов скривился, будто съел кислое яблоко. «Только давай вот без этого, без психоанализа. Я эту Абрамченко не видел даже. Но со страху люди не такое выдумывают, потому что ты спросила. Она рыскала там в компе сына, смотрела, с кем переписывается, какие тайны от нее скрывает. Он же встречался с этой Филатовой. Вот, значит, пытался сепарироваться». Александра рассмеялась. «Сепарироваться. Слово какое-то прям экспертом из ТикТока сразу пахнуло». Миша нахмурился, взглянул на нее с осуждением. «Ты спросила, я отвечаю. Будешь оскорблять меня, вообще ничего не стану рассказывать». «Миш, ты лопнешь из-за переизбытка информации». Наумов вскочил. «Да ну тебя!» Он решительно направился к выходу. Александра продолжала улыбаться ему в спину. Миша остановился, погрозил пальцем. «Вот я тебе точно скажу. Ревновала его мать к девушке страшно. И рыться в ноуте вполне могла. А сейчас станет отрицать это до посинения». «Я поняла, Миш. Я запрос сделаю. Ты хорошо подметил». Наумов недоверчиво смотрел на нее. «Правда, что ли?» «Правда. А скажи мне, раз ты такой умный, где могло быть тело Ивана в течение 2 суток?» Наумов вернулся к стулу, сел на него верхом. «Это как?» «А так». Чернова достала заключение эксперта. Первично криминалисты назвали неправильную дату смерти Ивана, так как ориентировались на признаки разложения, которые отсутствовали. Так вот, вскрытие показало, что Ивана после смерти держали в холодильнике, а умер он на следующий день после исчезновения. Наумов взял в руки заключение, присвистнул. «Ничего себе!» «Вот поэтому у тебя денег вечно нет, Наумов, потому что ты свистишь», — — отметила Александра и тут же вернулась к отчету судмедэксперта, не позволив Мише возмутиться. «И обрати внимание, у него на брюках следы грязи и сухой травы, кошачьей мочи, заброшка и строительной пыли, Миш. Вон там марка бетона даже имеется в отчете. Наумов нашел нужную строчку. «Значит, недострой». Он устремил взгляд в окно. «У нас этого недостроя в городе. Хоть ложкой ешь. И комплексы в процессе строительства, вон как грибы растут. И частники строят». «Нет. Думаю, надо искать среди частников или замороженных строек на отшибе где-то. Многоквартирные дома все-таки под присмотром, а надо было тело вывести». «Ой, я тебя умоляю», — Наумов фыркнул. Александра вздохнула. «Хорошо, уговорил. Проверяем все стройки в городе и окрестностях». Наумов насторожился. «А в окрестностях-то зачем?» «А потому что отчеты внимательно надо читать, товарищ подполковник. Там еще и следы мазута на куртке обнаружены. Свежие. И волос, не принадлежащий убитому на свитере». Наумов поднялся. «Твоя идея с частниками мне все-таки больше нравится», — сообщил. Выглядел при этом пасмурно. «Начну, пожалуй, с нее. Разрешите исполнять, пока вы еще задание не придумали, товарищ старший следователь». Александра засмеялась. «Беги, Миша, беги».